Роберт Джонсон. Сновидения и фантазии. Анализ и использование. Часть первая. Введение. Бессознательное и его язык. Осознание бессознательного. Однажды утром одна женщина, как обычно, села в машину и отправилась на работу, находившуюся в десятке километров от ее дома. В дороге у нее разыгралось воображение, и она представила себя героиней грандиозного приключения. Она вообразила себя простой средневековой женщиной, живущей среди войн и крестовых походов и прославившейся своей силой и жертвенностью. Она спасла свой народ и встретила могущественного и благородного принца, который ее полюбил. Ее сознание было полностью занято этими мыслями, и, тем не менее, она проехала по нескольким улицам, пару раз останавливалась перед светофором, при поворотах соответствующим образом сигналила, и в целости и сохранности добралась до стоянки, находящейся под окнами ее офиса. Придя в себя, она поняла, что совершенно не помнит, как она добралась до места назначения. Она не могла вспомнить ни единого перекрестка или поворота. Ее потрясенный разум спросил: «Как я могла проехать такое расстояние, совершенно этого не осознавая? Где был мой разум? Кто вел машину, пока я предавалась мечтам?» Но такое с ней уже бывало, и поэтому она выбросила все произошедшее из головы и отправилась в свой рабочий кабинет. Когда она сидела за своим рабочим столом и составляла план дня, ее работа была прервана одним из коллег, ворвавшимся в кабинет, швырнувшим на ее стол меморандум, незадолго до этого розданный ею сотрудником, и устроившим скандал из-за какого-то незначительного пункта, с которым он был не согласен. Она была потрясена. Такая ярость по такому ничтожному поводу, что на него нашло? Он сам, прислушавшись к своему повышенному тону, понял, что делает из мухи слона, смутился, пробормотал извинения и, пятясь, вышел из кабинета. Вернувшись в свой кабинет, он спросил себя, что на меня нашло, откуда это во мне взялось? Мелочи, как правило, не выводят меня из себя, я был не похож сам на себя. Он догадался, что его гнев не имел ничего общего с меморандумом коллеги, а кипел в нем уже давно, и этот ничтожный повод лишь стал последней каплей, из-за которой гнев вырвался наружу. Но откуда взялся этот гнев, он не знал. Если бы у этих людей было время задуматься, то они могли бы догадаться, что этим утром они ощутили присутствие в своей жизни бессознательного. В бесконечном потоке банальных событий повседневной жизни мы в самых разных формах сталкиваемся с бессознательным, который действует в нас и через нас. Иногда бессознательное работает параллельно с осознающим разумом и берет на себя управление автомобилем, пока осознающий разум занят чем-то другим. Нам всем, хотя бы раз в жизни, доводилось проехать несколько кварталов на автопилоте, как это сделала женщина из нашего примера. Осознающий разум отвлекается на непродолжительное время. Бессознательное берет на себя руководство нашими действиями. Оно останавливает машину на красный свет, трогается с места на зеленый и следит за соблюдением правил дорожного движения до тех пор, пока осознающий разум не вернет себе свое нормальное состояние. Это далеко не самый безопасный способ управления автомобилем. Но бессознательное действительно обеспечивает нас такой великолепной, жизненно важной, встроенной в нас системой подстраховки, что мы воспринимаем это явление как само собой разумеющееся. Сновидения и фантазии. Иногда бессознательное порождает фантазию, настолько наполненную яркими символическими образами, что эта фантазия полностью подчиняет себе наш осознающий разум и удерживает наше внимание в течение долгого времени. Фантазия об опасных приключениях, героизме, жертвенности и любви, очаровавшую женщину по пути на работу, является превосходным примером того, каким образом бессознательное вторгается в наш осознающий разум и пытается выразить себя посредством воображения, используя символический язык заряженных чувством образов. Еще одна форма проявления бессознательного – это неожиданная и сильная эмоция, необъяснимая радость или беспричинный гнев, который внезапно вторгается в наш осознающий разум и полностью подчиняет его себе. Этот прилив чувств совершенно непонятен осознающему разуму, потому что осознающий разум его не порождал. Мужчина из нашего примера не мог объяснить самому себе неадекватность своей реакции. Он спросил, откуда это взялось? Он полагал, его гнев пришел откуда-то извне, и что в течение нескольких минут он не был самим собой. Но на самом деле, этот прилив неконтролируемых эмоций родился в нем самом, в месте, которое находится настолько глубоко внутри его существа, что осознающий разум не может его видеть. Это место потому и называется бессознательным, что его не видно. Идея бессознательного порождена простыми наблюдениями за повседневной человеческой жизнью. Наш разум содержит материал, присутствие которого мы, по большей части, не осознаем. Бывает так, что совершенно неожиданно в нас оживают какие-то воспоминания, приятные ассоциации, идеалы, убеждения. Мы чувствуем, что эти элементы уже давно находились где-то внутри нас. Но где именно? Да в той неизведанной части души, которая находится вне пределов досягаемости осознающего разума. Бессознательное – это чудесная вселенная, состоящая из невидимых энергий, сил, форм разума, даже отдельных личностей, которые все живут внутри нас. Большинство людей не представляет себе истинных размеров этого великого царства, которое живет своей совершенно самостоятельной жизнью, идущей параллельно нашему повседневному существованию. Бессознательное – это тайный источник большинства наших мыслей, чувств, поступков. А сила его воздействия на нас велика еще и потому, что воздействие это незаметное. Когда люди слышат термин «бессознательное», большинство из них интуитивно понимает, о чем идет речь. Мы соотносим эту идею с огромным количеством больших и маленьких событий, из которых и состоит ткань нашей повседневной жизни. Каждому из нас приходилось сделать что-либо в то время, когда его мысли находились в другом месте, а потом с удивлением смотреть на результаты своей работы. Бывает и другое. Во время какой-нибудь беседы мы вдруг начинаем горячиться и совершенно неожиданно для себя высказываем резкую точку зрения, о наличии которой у себя мы и не подозревали. Иногда мы изумляемся, откуда это взялось. Я и не знал, что могу испытывать по этому поводу такие сильные чувства. Когда мы начинаем более серьезно воспринимать подобные выбросы энергии бессознательного, мы понимаем, что вопрос должен звучать по-другому. Какая часть меня верит в это? Почему именно эта тема вызывает такую сильную реакцию в этой невидимой части моего существа? Мы можем научиться относиться к этой проблеме с большим пониманием. Понятие «на меня что-то нашло» подразумевает внезапное вторжение энергии бессознательного. Если я говорю, что я не был похож на самого себя, то это только потому, что я не понимаю, что понятие «я» включает также и мое бессознательное. Скрытая часть нашего существа обладает сильными чувствами и желает их выразить. И если мы не научимся проделывать внутреннюю работу, эта невидимая часть так и останется скрытой от нашего осознающего разума. Эта скрытая личность может быть очень вредной или склонной к насилию, и когда она проявляется, мы попадаем в крайне неловкое положение. С другой стороны, в нас могут пробудиться сильные и прекрасные качества, о которых мы и не подозревали. Мы приводим в действие скрытые ресурсы и совершаем поступки, которые в нормальном состоянии ни за что бы не сделали. Высказываем такие мудрые мысли, на какие раньше не были способны. Проявляем совершенно неожиданное для нас благородство и терпимость. И в каждом случае испытываем потрясение. Я никогда не думал, что могу быть таким. У меня есть качества, как положительные, так и отрицательные, о которых я и не подозревал. Эти качества жили в бессознательном, где они были недоступны ни зрению, ни уму. Любой из нас – это нечто большее, чем «я», которым он себя считает. В любой момент наш осознающий разум может сосредоточиться только на ограниченном секторе нашего существа. Несмотря на все наши усилия в направлении самопознания, только очень маленькая часть огромной энергетической системы бессознательного может быть подключена к осознающему разуму или может функционировать на уровне сознания. Стало быть, мы должны научиться добираться до бессознательного и понимать смысл его посланий. Это единственный способ постичь неизведанную часть нашего существа. Приближение к бессознательному. Сознательное или невольное. Бессознательное проявляет себя посредством языка символов. Мы можем соприкоснуться с бессознательным не только в ходе непроизвольных поступков. Бессознательное может преодолеть пропасть между ним и осознающим разумом двумя способами. Один способ – это сновидение, другой – воображение. Душа создала эти сложные системы связи для того, чтобы бессознательное и сознание могли общаться друг с другом и вместе работать. Бессознательное изобрело специальный язык, который используется в снах и в воображении, язык символизма. Как мы увидим далее, внутренняя работа требует, прежде всего, понимания этого символического языка бессознательного. Стало быть, большую часть нашего времени мы должны посвятить работе со сновидениями, воображением и символизмом. Многие попытки бессознательного связаться с нашим разумом заканчиваются неудачей. Бессознательное всплывает на поверхность снов, но очень немногие люди обладают информацией, необходимой для того, чтобы воспринять свои сновидения всерьез и понять их язык. Результаты деятельности бессознательного явно прослеживаются и в полетах нашего воображения. Фантазия, словно гейзер, возникает на поверхности нашего осознающего разума, но мы едва замечаем ее. Многие люди не замечают даже целых потоков фантазии, которые, подобно рекам, частенько бегут по краю их разума. Мы думаем, что мы думаем, или мы думаем, что мы планируем, Но чаще всего мы просто грезим наяву, погрузившись на несколько минут в реку фантазии. Ну а потом мы выбираемся обратно на сушу, то есть возвращаемся в физическую ситуацию, к неотложной работе, к людям, с которыми мы разговариваем. Чтобы понять, что мы есть на самом деле, чтобы стать более полноценным и более цельными человеческими существами, мы должны отправиться к бессознательному и установить с ним связь. В бессознательном содержится значительная часть нашего «я» и многие детерминанты нашего характера. Только приблизившись к бессознательному, мы получаем шанс стать по-настоящему мыслящими, полноценными, цельными человеческими существами. Юнг доказал, что жить более полной и насыщенной жизнью можно только в том случае, если приблизиться к бессознательному и понять его символический язык. Мы вступаем с бессознательным в партнерские отношения вместо того, чтобы постоянно воевать с ним или сдаваться на его милость. Однако большинство людей приближается к бессознательному не по своей воле. Они узнают о существовании бессознательного только тогда, когда у них возникают с ним проблемы. Современные люди настолько оторвались от внутреннего мира, что сталкиваются с ним в основном в результате психологического стресса. Например, женщина, которая думает, что у нее все под контролем, может впасть в ужасную депрессию и при этом не может ни стряхнуть это состояние, ни понять, что с ней происходит. Или мужчина может вдруг обнаружить, что его жизнь, которую он ведет, пришла в полное противоречие с идеалами, таящимися в той части его существа, в которую он никогда не заглядывал. Он будет ощущать гнетущее беспокойство, но причину его определить не сможет. Когда мы чувствуем необъяснимое противоречие, которое мы не можем разрешить, когда мы попадаем в плен иррациональных, примитивных или разрушительных эмоций, когда нас поражает невроз, потому что наше сознание приходит в противоречие с нашим инстинктом, тогда мы начинаем понимать, что бессознательное действительно имеет место в нашей жизни, и нам нужно встретиться с ним лицом к лицу. Исторически так сложилось, что Юнг и Фрейд вновь открыли существование бессознательного посредством неких патологопсихологических страданий пациентов, у которых распалась связь между уровнем сознания и уровнем бессознательного. Модель бессознательного по Юнгу. Юнг доказал, что бессознательное – это не просто приложение к осознающему разуму, место, в которое загоняются забытые воспоминания и неприятные ощущения. Он изложил столь значительную модель бессознательного, что западный мир до сих пор не постиг всего ее смысла. Он доказал, что бессознательное – это творящий источник всего, что превращается в осознающий разум и полную личность каждого индивидуума. Из сырого материала бессознательного рождается осознающий разум, который потом взрослеет и расширяется настолько, что включает в себя все качества, которые мы потенциально несем в себе. Это из сокровищницы бессознательного мы черпаем силу и качества, а возможности обладания которыми даже не подозреваем. Юнг доказал нам, что и осознающий разум, и бессознательное, играют решающую роль в поддержании равновесия общего «я». Если равновесие между ними нарушается, то результатом является невроз. Эволюция сознания. Работы и исследования Юнга позволили ему сделать вывод, что бессознательное является истинным источником всего человеческого сознания. Это источник нашей человеческой способности логично мыслить, собирать информацию и чувствовать. Бессознательное – это изначальный разум человечества, первичная матрица, из которой наш вид получил осознающий разум, а потом, в течение тысячелетий, развил его до сегодняшнего высокого уровня. Каждая способность, каждое свойство нашего функционирующего сознания поначалу содержались бессознательным, а потом нашли свой путь к уровню сознания. Юнг предложил нам великолепное видение этой человеческой способности к осознанию, видение ее роли и значения. Он увидел результат воздействия на природу творящей силы. Он увидел космос, бредущий сквозь бесчисленное количество световых лет, чтобы в конце концов дать рождение этому редкому качеству, которое мы называем сознанием. Посредством человеческой расы, огромная бессознательная душа природы постепенно сделала одну свою часть осознающей. Юнг верил, что Бог и все силы творения трудились в течение долгого времени, чтобы привнести сознание во Вселенную, и что роль человеческих существ заключается в дальнейшем развитии сознания. Человеческое сознание развивается из первичной материи бессознательного. Его рост обеспечен постоянным потоком частиц бессознательного, постепенно поднимающихся к уровню сознания в своем стремлении сформировать более полноценную мыслящую личность. Осознающий разум должен до тех пор продолжать убирать в себя материал бессознательного, пока он не отразит весь объем полного «я». Юнг верил, что в этой эволюции каждый смертный играет свою индивидуальную роль, ибо если наша коллективная человеческая способность к сознанию рождена от неосознающей души, то же самое можно сказать и об отдельной человеческой личности. Каждый из нас в отведенное ему время его жизни должен повторить развитие человеческой расы, и каждый из нас должен быть индивидуальным вместилищем, в котором сознание продолжает свое развитие. Каждый из нас является микрокосмом, в котором реализуются вселенские процессы. Таким образом, все мы участвуем в движении содержания бессознательного по направлению к уровню осознающего разума. И каждый из нас вовлечен в противоположное движение эго-разума, движущегося назад к бессознательному, чтобы восстановить связь с матрицей-прародительницей, давшей ему жизнь. Внутри бессознательного каждой личности находится первичная схема, чертеж, если хотите, в соответствии с которым формируется осознающий разум и полная функционирующая индивидуальность. Этот процесс начинается с рождения и после всех медлительных лет психологического роста достигает подлинной внутренней зрелости. Эта схема, этот невидимый каркас из энергии, содержит в себе все черты характера, все его преимущества и недостатки, основную структуру характера и его составные части, из которых со временем сложится полное психологическое существо. Осознающая личность большинства людей вобрала в себя только малую часть этого склада сырой энергии. Только малая часть первоначального проекта была реализована на уровне сознания. Внутренняя, бессознательная модель личности подобна плану Величественного собора. Поначалу, когда план переносится в физическую реальность, видны только общие контуры. Проходит время, сдвигается небольшая часть постройки, по которой можно себе представить, каким будет все произведение искусства. Год за годом, камень за камнем, растет величественное сооружение, и вот, наконец, каменщики укладывают последний кирпич, маляры делают последний мазок. Только тогда нашему взору открывается все великолепие, порожденное воображением архитектора. Точно так же истинная глубина и величие индивидуального человеческого существа не проявится полностью до тех пор, пока основные элементы личности не покинут уровень потенциальных возможностей, находящихся в бессознательном, и не реализуются на уровне функционирующего сознания. Каждый из нас строит свою жизнь, возводит величественное строение. В глубине бессознательного каждой личности создается план и основная структура жизни. Но для того, чтобы понять встроенный в нас полный потенциал возможностей, мы должны советоваться с бессознательным и взаимодействовать с ним, должны быть готовы к испытаниям и болезненным переменам, которые всегда связаны с внутренним ростом. Эго в центре бессознательного. Бессознательное – это огромное поле энергии, гораздо большее, чем осознающий разум. Юнг сравнивал эго, осознающий разум, с мячиком, колышущимся на поверхности огромного океана бессознательного. Он также сравнивал осознающий разум с вершиной айсберга, поднимающейся над поверхностью воды. 95% айсберга скрыто в темной ледяной воде. Невидимая часть айсберга – это и есть бессознательное. Бессознательное могучее и так же опасно, как айсберг, и поэтому требует осторожного обращения. Многие люди утонули после столкновения с бессознательным, точно так же, как Титаник затонул после столкновения с айсбергом. «Эго» на латыни означает просто «я». Фрейд и Юнг под «эго» понимали осознающий разум, поскольку именно эта часть души называет себя «я». Именно она является самосознающей, осознающей себя как существо, как поле энергии, независимое и отличное от других. Когда мы говорим «я», мы имеем в виду тот маленький сектор нашего существа, наличие которого мы осознаем. Мы предполагаем, что «я» содержит ту личность, те черты характера, те ценности и мироощущения, которые находятся на поверхности, в поле зрения эго и доступны сознанию. Такова моя личная, очень ограниченная и весьма неточная версия того, кто «я» такой. Эго-разум не осознает, что общее «я» гораздо больше, чем эго, что скрытая в бессознательном часть души гораздо величественнее осознающего разума и гораздо могущественнее его. Наше эго склонно думать о бессознательном как о чем-то, что находится вне нашего существа, несмотря на то, что на самом деле его содержание скрыто глубоко внутри нас. Вот почему нам приходится слышать от кого-нибудь фразу типа «я был сам не свой, когда сделал это». Когда мы совершаем неожиданный для самих себя поступок, который не укладывается в нашу концепцию нашей же личности, мы говорим об этом поступке так, словно его совершил кто-то другой, а не мы сами. Осознающий разум потрясен, потому что он притворяется, что никакого бессознательного не существует. Поскольку общая душа гораздо больше и сложнее того, что может охватить эго-разум, то неожиданные поступки всегда вызывают такое ощущение, будто их причина кроется не в нас самих, а где-то извне. В сновидениях осознающий разум зачастую предстает в образе острова. Подобно островитянам, для которых их остров – это весь мир, эго создает свой собственный маленький мир, строгую систему и набор представления реальности. Наше эго не представляет, что за пределами его маленького острова, за пределами его весьма ограниченного поля зрения, существует целая вселенная реальностей и истин. Эта вселенная скрыта в огромном море бессознательного, которое наше эго не в состоянии постичь. Глубоко под поверхностью этого невидимого океана энергии трудятся мощнейшие силы. Глубоко в этом океане и находятся те таинственные царства, существование которых нашло свое отражение в легендах об Атлантиде. Они живут параллельно повседневной жизни нашего осознающего разума. Центры альтернативного сознания, альтернативные ценности, оценки, идеи – все это другие острова одного и того же океана. Они ждут того момента, когда пытливый осознающий разум откроет их и признает их существование. Мы должны научиться работать бессознательным не только для того, чтобы иметь возможность разрешать конфликты или бороться с неврозами. Бессознательным мы найдем неисчерпаемый источник обновления, роста, силы и мудрости. Мы установим связь с источником нашего развивающегося характера. Мы примем участие в процессе, посредством которого сможем собрать воедино полное «я». Мы научимся разрабатывать эту богатую жилу энергии и разума. Бессознательная и внутренняя жизнь. Внутренняя жизнь, по определению Юнга, представляет собой тайную жизнь любого из нас, которую наведет днем и ночью в постоянной компании своего невидимого бессознательного внутреннего «я». Если в жизни человека присутствует равновесие, то это значит, что осознающий разум и бессознательное мирно уживаются друг с другом. Когда эти два уровня соприкасаются друг с другом в условиях сна, воображения, магического ритуала, провидчества, то между ними происходит вполне нормальный обмен энергии и информации. Катастрофа, постигшая современный мир, заключается в полном отрыве осознающего разума от своих корней в бессознательном. Все формы взаимодействия с бессознательным, которые так ценили наши предки, сны, видения, ритуалы, религиозный экстаз, нами по большей части забыты, поскольку современный разум отвергает их, как примитивное суеверие. Из-за нашего высокомерия, нашей горделивой веры во всемогущество нашего разума, мы отсекли от себя глубочайшую часть нашего собственного «я» и наши истоки, находящиеся в бессознательном. Мы, живущие в современном западном обществе, дошли до того, что пытаемся вообще обойтись без признания существования внутренней жизни. Мы действуем так, словно не существует ни бессознательного, ни царства души, словно мы можем прожить полноценную жизнь, сосредоточившись исключительно на внешнем материальном мире. Все жизненные проблемы мы пытаемся решить, прибегая лишь к внешним средствам. Стараемся заработать больше денег, приобрести больше власти, начать новое любовное приключение. В общем, мы пытаемся совершить что-то в материальном мире. Но, к нашему удивлению, мы обнаруживаем, что внутренний мир – это реальность, с которой рано или поздно нам придется встретиться лицом к лицу. Юнг заметил, что в современном мире невроз, ощущение распада личности и утраты смысла жизни, по большей части, происходит в результате изоляции эго-разума от бессознательного. Будучи мыслящими существами, мы все испытываем неясное чувство утраты какой-то части себя, чего-то, что когда-то нам принадлежало, а теперь не принадлежит. Наша изоляция от бессознательного равносильна нашей изоляции от нашей души, от жизни духа. Она приводит к утрате нами интереса к религиозной жизни, потому что именно в бессознательном мы находим нашу индивидуальную концепцию Бога и общаемся с божествами. Религиозная функция – врожденное стремление к обретению смысла в жизни и к внутренним переживаниям, отсекается вместе со всей остальной внутренней жизнью. И эта функция может вернуться в нашу жизнь только насильственным путем, посредством невроза, внутреннего конфликта и психологических симптомов, которые потребуют нашего внимания. Несколько лет тому назад меня пригласили выступить на одном из семинаров, организуемых Римско-католической церковью. В последнюю минуту мною овладело непреодолимое желание позабавиться, и я заглавил свою лекцию так: «Ваш невроз как форма примитивного религиозного чувства». Аудитория была потрясена. Никогда в жизни на меня не сыпался такой град вопросов, задаваемых громкими, взволнованными голосами. То есть, как вы понимаете, я задел их за живое. Люди были поражены, когда услышали, что если мы не идем к духу, то дух сам приходит к нам в образе невроза. Такова непосредственная практическая связь между современными религией и психологией. Каждый человек должен в той или иной форме жить внутренней жизнью. Осознаем мы это или нет, хотим мы этого или нет, но внутренний мир придет к нам и потребует отдать должок. Если мы хотим осознанно добраться до этого царства, то мы делаем это посредством внутренней работы – молитв, медитаций, разгадывания снов, церемоний и активного воображения. Если мы игнорируем внутренний мир, а именно так и поступает большинство людей, то бессознательное проберется в нашу жизнь через патологии, психосоматические симптомы, депрессии, навязчивые идеи и неврозы. Процесс индивидуации. Термином «индивидуация» Юнг называл длящийся всю жизнь процесс превращения в полноценное человеческое существо, каковым, собственно, и должен стать человек. Индивидуация – это осознание нами нашего полного «я», развитие нашей осознающей личности до такой степени, что она включит в себя все основные элементы, присутствующие в каждом из нас на предсознательном уровне. Почему этот процесс должен называться индивидуацией? Потому что этот процесс самореализации и превращения в более полноценного человека обнажает и индивидуальную структуру, свойственную только данному конкретному человеку. Он демонстрирует, как универсальные человеческие черты и способности в каждом конкретном человеке складываются в определенную неповторимую комбинацию. Юнг подчеркивает уникальность психологической структуры каждого отдельного человека. Таким образом, он не случайно назвал этот процесс индивидуацией. Это название отражает его убежденность в том, что чем ближе человек подходит к бессознательному, и чем больше он соединяет его содержимое с содержимым осознающего разума, тем сильнее становится его ощущение уникальности своей индивидуальности. В то же время, индивидуация не означает изоляция от человеческой расы. Как только человек начинает чувствовать себя более уверенным в себе, более полноценной личностью, он, естественно, начинает также искать многочисленные формы своего сходства с другими человеческими существами, ценности, интересы и исключительно человеческие качества, благодаря которым мы объединились в племя людей. Если мы присмотримся повнимательнее, то увидим, что неповторимая индивидуальность каждого человека состоит из общих для всех всемирных психологических образов и энергетических систем. Эти схемы Юнг называл архетипами. Поскольку архетипы универсальны, они все присутствуют в бессознательном каждого человека, но архетипы складываются в бесконечное количество комбинаций и тем самым создают индивидуальные души. То же самое можно сказать и о физическом теле человека. В определенном смысле тела всех людей похожи друг на друга. У всех у нас есть руки, ноги, сердце, почки, кожа и так далее. Они являются универсальными характеристиками человеческого вида, но нельзя найти двух людей, у которых были бы одинаковые отпечатки пальцев или пряди волос. Вот и универсальные психологические энергии и способности человеческой расы в каждом отдельном человеке складываются в особую комбинацию. Каждый человек обладает своей неповторимой психологической структурой, и только живя в соответствии с этой врожденной структурой, человек понимает, что значит быть личностью. Если мы работаем над индивидуацией, то мы начинаем видеть разницу между идеями и ценностями, порожденными нашим собственным «я», и общественными идеями и ценностями, которые мы впитываем из окружающего нас мира. Тогда мы можем прекратить быть простым придатком общества или группы людей. Мы осознаем, что у нас есть наши собственные ценности, наш собственный образ жизни, которые соответствуют данным нам от рождения «я». Процесс индивидуации порождает великое чувство уверенности в себе. Человек начинает понимать, что ему совсем не обязательно добиваться того, чтобы быть похожим на других, ибо быть самим собой гораздо безопаснее. Мы понимаем, что на то, чтобы полностью познать себя и развить все данные нам от природы способности, ведется жизнь. Нам не нужно превращать нашу жизнь в имитацию жизни других людей. Мы больше ни на что не претендуем, потому что то, что у нас уже есть, превосходит все наши ожидания. Внутренняя работа. Поиски бессознательного. Задача данной книги состоит в том, чтобы дать читателю практические советы по постепенному вхождению во внутреннюю работу. Помимо всего прочего, читатель найдет здесь четырехфазовый метод работы не только со сновидениями, но и с активным воображением. В ходе нашего исследования мы коснемся также вопроса пригодности церемоний и фантазий в качестве дорог бессознательной. Я говорю об этой технике как о внутренней работе, потому что она является прямым и удобным путем во внутренний мир бессознательного. Внутренняя работа – это усилие, посредством которого мы осознаем присутствие внутри нас более глубоких слоев сознания и двигаемся в направлении интеграции полного «я». Как бы хорошо мы ни овладели теорией, без практического подхода нам не обойтись. Хотя все мы немало нахватались психологических теорий, очень немногие из нас знают, как непосредственно подступиться к собственной работе со сновидениями и бессознательным. Как правило, наша энергия остается в исходной точке, на уровне теории, и не трансформируется в конкретное непосредственное столкновение с внутренним «я». В мире души сознание создается не теоретическими идеями, а работой. Если мы беремся за наши грезы и прилежно трудимся с найденными там символами, то мы, как правило, узнаем большую часть из того, что нам нужно знать о самих себе и о смысле нашей жизни, вне зависимости от того, насколько хорошо мы разбираемся в многочисленных психологических теориях по этому вопросу. Суть внутренней работы заключается в том, чтобы построить сознание. Научившись делать вашу внутреннюю работу, вы приобретаете понимание конфликтов и испытаний, которым подвергает вас жизнь. Вы обретаете способность исследовать потаенные глубины вашего бессознательного, чтобы отыскать силы и ресурсы, ожидающие вас в этих глубинах. Вообще-то, любая форма медитации, настраивающая ваш разум на прием посланий от бессознательного, может считаться внутренней работой. Человечество разработало бесконечное количество подходов к внутреннему миру, каждый из которых был приспособлен к соответствующему периоду истории, соответствующей цивилизации, религии или точке зрения на наше взаимодействие с духом. Примеры. Медитация йогов, дзадзен в дзен-буддизме, христианская созерцательная молитва, медитация на тему жизни Христа, практиковавшиеся Томом Кемписом и Игнатием Лойолой, медитации суфистов, а также этические медитации последователей конфуцианства. Юнг заметил, что австралийские аборигены две трети своей жизни, за исключением часов сна, проводили в определенной форме внутренней работы. Они проводили религиозные церемонии, обсуждали и толковали свои сны, обращались со советом к духам, отправлялись бродяжничать. Все эти постоянные усилия были посвящены внутренней жизни, царству грез, тотемов и духов, то есть установлению контакта с внутренним миром. Вот почему, несмотря на всю нашу технологию, мы меньше знаем о душе и о Боге, чем на первый взгляд примитивные народы. Но есть и еще одно кардинальное различие между нами и аборигенами. Они держатся за свои древние формы религии и методы подхода к внутреннему миру. Если они хотят обратиться к духу, то у них есть готовые рецепты на все. Как задавать духу вопросы, как понимать сны и видения, как проводить церемонии встречи богов в магическом кругу или у алтаря. Мы же утратили большую часть древних методов. Те из нас, кто хочет снова научиться пробираться в страну снов, общаться с великими духами, должен заново учиться тому, как идти навстречу своим снам, как с помощью энергии бессознательного разжигать древние костры, как пробудить воспоминания о давно забытых племенных обрядах. Мы должны отправиться к современному шаману, типа Карла Юнга, чтобы найти наш путь к душе, который придает смысл современному миру. Формы внутренней работы, которые мы будем рассматривать в этой книге, основаны на учениях и блестящих догадках Юнга. А истоки работы со снами находятся, конечно, в разработанной Юнгом методике анализа сновидений. Работа со снами включает в себя знание символического языка снов. Активное воображение – это особый способ использования силы воображения с целью установления рабочих отношений между осознающим разумом и бессознательным. Юнг трансформировал этот вековой процесс в технику, которой могут пользоваться современные люди. Активное воображение – это не то же самое, что некоторые современные методы мысленного представления, когда человек представляет себе что-то с определенной целью. В данном случае никакого сценария не существует. Активное воображение находится с бессознательным в совершенно других отношениях, основанных на признании реальности и силы бессознательного. При активном воображении вы отправляетесь к вашему бессознательному для того, чтобы понять, что там находится, и узнать, что оно может предложить осознающему разуму. Бессознательное не годится для того, чтобы им манипулировать в угоду осознающему разуму. Оно является равным партнером в диалоге, который ведет к большей зрелости человека. Многие люди догадываются, что бессознательное общается с нашим осознающим разумом посредством снов. Многие люди ознакомились с различными теориями толкования снов. Но, когда дело доходит до работы с нашими конкретными снами, многие из нас становятся совершенно беспомощными. События разворачиваются по такому типичному сценарию. «Мне приснился очень яркий сон. Я принимаю решение разобраться с ним своими силами и старательно записываю содержание сна в записную книжку, собираясь приступить к его толкованию. Но мой разум не может выдать ни единой мысли. Я спрашиваю себя, что мне делать, с чего начать, и смотрю на исписанную страницу. Сон выглядит либо абсолютно ясным, либо совершенно бессмысленным». Иногда мы пытаемся найти какие-то ассоциации с образами из наших снов, но быстро теряем терпение. Мы чувствуем, что это не тот путь, и принимаем решение вернуться к этому сну на следующий день, но к тому времени на нас наваливаются другие дела. В начальный период своей работы я обнаружил, что с этой проблемой сталкиваются все мои пациенты и друзья. Каким-то образом, вне зависимости от того, сколько мы прочитали материалов по теориям символики снов, когда дело доходит до практической непосредственной работы с нашими собственными сновидениями, мы тут же заходим в тупик. Люди приходили в мой кабинет с записными книжками, заполненными описанием своих снов. Когда я спрашивал их, что они узнали из своих снов, они, как правило, отвечали: «Я их не понимаю». Когда я прихожу к вам для аналитической работы, мы на основании моих снов делаем столько чудесных открытий, но когда я пытаюсь поработать с ними в одиночку, я ничего такого не вижу. Я не знаю, с чего начать. Исходная точка для работы со своими собственными снами представляет собой проблему не только для любителей. То же самое происходит и со многими психологами. Когда я работаю со снами моих пациентов, я могу блистать, но стоит мне заняться своим собственным сном, как у меня в мозгу происходит короткое замыкание. Это нормально, потому что каждый сон сообщает информацию, которую сновидящий просто не осознает. Таким образом, для того, чтобы понять смысл сна, от нас требуется настоящее усилие, определенное напряжение наших способностей. Если толкование сна далось нам легко, то, скорее всего, оно неточное или недостаточно глубокое. Чтобы удовлетворить эту практическую потребность, я начал разрабатывать четырехфазовый метод подхода к сновидениям, который вы найдете в этой книге. Я поставил перед собой цель – дать людям возможность самим толковать свои сны. Большинству людей нужно научить тому, с какого конца подходить к своим снам, к своему бессознательному, своему источнику. Но для того, чтобы получить такую возможность, мы должны сначала овладеть определенными практическими навыками. Умением проделать серию физических и умственных шагов, которые сделают нас способными приближаться к нашим снам, разбивать их на символы и открывать, что эти символы значат конкретно для нас. Годы наблюдений, прошедших с того времени, когда я и мои пациенты разработали четырехфазовый метод, позволяют мне сделать вывод, что большинство из по-настоящему овладевших этим методом людей способны осознать истинное содержание своих снов и дать им довольно точное толкование. Они определяют суть или главную энергию своих снов, и это самое главное. Чрезмерная увлеченность теорией является основным препятствием в работе со снами. В своей работе «Воспоминания, сны и размышления» Юнг писал: «Конечно, каждый врач должен ознакомиться с так называемыми методами, но он должен остерегаться применять только какой-то один, специфический, рутинный подход. Вообще следует осторожно относиться к теоретическим предположениям. Мне кажется, что каждому отдельному человеку следует применять только индивидуальный подход. С каждым пациентом следует говорить на особом языке. В ходе одного и того же анализа я могу говорить и на языке Адлера, и на языке Фрейда». У Юнга я научился смелости советовать своим пациентам отказываться от веры в абстрактные концепции. Человек должен верить в свое собственное бессознательное, в свои собственные сны. Если вы так хотите, чтобы ваши сны чему-либо вас научили, тогда работайте с ними. Живите с символами из ваших снов так, словно они являются физическими спутниками вашей повседневной жизни. Если вы так и поступите, то вы откроете, что они действительно являются вашими спутниками во внутреннем мире. Анализ и домашнее задание. Эта книга не предназначена для того, чтобы заменить советы и помощь вашего психоаналитика, если вы, конечно, ходите к нему. Она предназначена для того, чтобы помочь вам в выполнении вашего домашнего задания. С вашим психоаналитиком вы должны обсудить приведенные в этой книге методы и следовать его советам по применению этих методов. Люди извлекают наибольшую пользу из анализа, когда они ежедневно выполняют свое домашнее задание и приходят к терапевту со своими снами, фантазиями и активным воображением, только после того, как поработают над ними и отчасти их переварят. Сеанс у психоаналитика может быть посвящен оттачиванию результатов уже проделанной вами работы. Это позволит психоаналитику наиболее продуктивно использовать время пациента. Работа без психоаналитика. Если у вас нет возможности обратиться к психоаналитику, вы можете задуматься над тем, стоит ли вам заниматься вашими снами, вместо того, чтобы прибегнуть к иной технике внутренней работы. Я уверен, что вы можете совершенно безопасно работать над вашими снами, и приведенные в этой книге методы принесут вам пользу. Запомните только одно правило – нужно соблюдать осторожность. По мере того, как вы будете читать главы этой книги, вы найдете ряд предупреждений и советов, которые помогут вам избежать неприятностей. Пожалуйста, отнеситесь к ним серьезно и соблюдайте их. Вы должны понять, что когда вы приближаетесь к бессознательному, вы начинаете иметь дело с одной из самых могущественных и независимых сил, с которыми только может столкнуться человек. Техника внутренней работы предназначена для того, чтобы привести в действие силы бессознательного. Но, по сути своей, этот процесс напоминает высвобождение гейзера. Если вы не проявите осторожность, события могут выйти из-под вашего контроля. Если вы не отнесетесь к этому процессу серьезно или постараетесь превратить его в простое развлечение, вы можете причинить себе вред. Особенную осторожность следует проявлять с активным воображением. Им не следует заниматься до тех пор, пока вы не познакомитесь с кем-то, кто хорошо знаком с этим искусством, с кем-то, кто знает, как найти дорогу назад из внутреннего мира в наш обычный земной мир. Активное воображение вполне безопасно, если соблюдать правила и руководствоваться здравым смыслом, но существует возможность слишком глубоко погрузиться в него и испытать ощущение чрезмерно далекого ухода в бессознательное. Вашим помощником может быть либо психоаналитик, либо любитель, имеющий определенный опыт в активном воображении. В общем, главное, чтобы у вас был друг, к которому вы сможете обратиться, если потеряете ориентиры. Все вышесказанное ни в коем случае не должно отпугнуть вас от выполнения внутренней работы. Мы должны только помнить об универсальном правиле. Любая мощная сила добра может стать разрушительной силой, если будет использована неправильно. Если мы хотим подружиться с могучими силами внутреннего мира, то должны также уважать их. Альтернативные реальности. Мир снов. Царство воображения. Наши речевые штампы свидетельствуют об автоматизме многих наших предположений. Если вы обсуждаете ваш сон с вашим другом, то друг обязательно спросит что-то вроде: «А это событие действительно имело место, или ты его видел только во сне?» То есть подразумевается, что сон – это нечто ненастоящее, нереальное. На самом деле вопрос следовало бы задать так: это событие имело место в реальности сна или в физической реальности тоже? В мире снов или в обычном мире тоже? Действительно, существует и та, и другая реальность, и тот, и другой миры. Но мир снов, если только мы в него вникнем, оказывает на нашу жизнь более практическое и конкретное воздействие, чем внешние события. Ибо именно в мире снов бессознательное приводит в действие свою мощную динамику. Именно в этом мире великие силы сражаются друг с другом или объединяются, чтобы породить идеалы, убеждения, верования и порывы, которые являются мотивами большинства наших поступков. Как только мы становимся более восприимчивыми к нашим снам, то обнаруживаем, что динамика любого сна по-своему проявляется в нашей практической жизни, в наших действиях, отношениях, рутинных процедурах, желаниях и чувствах. Мы верим, что вполне осознанно контролируем эти элементы жизни. Но эта вера является великой иллюзией об эго-контроле. На самом деле эти аспекты нашей жизни проявляются из гораздо более глубоко скрытого места. Именно в мире снов мы можем увидеть их корни в понятной для нас форме. Сны выражают бессознательное. Сны – это динамичная мозаика, состоящая из символов, которые выражают движение, конфликт, взаимодействие и развитие великой энергетической системы бессознательного. Бессознательное обладает особой способностью к созданию образов и использованию этих образов в качестве символов. Именно эти символы и формируют наши сны, создавая язык, посредством которого бессознательное передает информацию осознающему разуму. Как пылающему огню свойственно выделять тепло, так и бессознательному свойственно создавать символы. Это просто в природе бессознательного. По мере того, как мы учимся понимать эти символы, мы обретаем способность постижения той работы, которую бессознательное вершит внутри нас. Эта способность создавать символы оказывает воздействие не только на наши сны. Поток символических образов, бьющих из колодцев бессознательного, питает всю человеческую жизнь. Нойман в своей книге «Великая мать» пишет: «Символические образы бессознательного – это творящий источник человеческого духа во всех его проявлениях. Из символов родились не только сознание, его философские концепции, понимание мира, но также и религия, ритуалы, культы, искусство и обычаи. И поскольку процесс формирования бессознательным символов является источником человеческого духа, язык, история которого практически идентична зарождению и развитию человеческого сознания, всегда начинается как язык символов». Поэтому Юнг и пишет: архетип выражает себя прежде всего через метафоры. Образы символа бессознательного пробираются на уровень сознания в основном двумя путями – через сны и через воображение. Уловить символизм снов относительно легко, потому что сны зачастую населены существами и наполнены ситуациями, которым нет места в обычной физической жизни. Образы из снов, как правило, приводят людей в растерянность до тех пор, пока люди не узнают, что образы эти символические, и их не надо воспринимать буквально. Поскольку воспринятые буквально образы из снов не имеют никакого смысла, кажутся совершенно бессмысленными, то люди отмахиваются от них, как от чего-то непонятного. Но на самом деле сновидения представляют собой абсолютно четко изложенную мысль. И если мы потратим время на то, чтобы изучить их язык, мы обнаружим, что каждое сновидение представляет собой шедевр символического послания. Бессознательное говорит символами, но не для того, чтобы запутать нас, а просто потому, что этот язык дан ему от природы. В книге Юнга «Воспоминания, сны, размышления» читаем: «Я никогда не мог согласиться с той точкой зрения, что сон – это фасад, за которым скрывается его смысл. Смысл уже известен, но, так сказать, умышленно не допускается до сознания. Я считаю, что сны являются частью природы, которая никого не намеревается обманывать, а просто делает все, что в ее силах, чтобы что-то выразить, подобно тому, как растущее растение или ищущее пищи животное тоже делают все, что в их силах. Эти формы жизни также не имеют никакого желания обманывать наши глаза, но мы сами обманываем себя, потому что страдаем близорукостью. Задолго до того, как я встретил Фрейда, я считал, что бессознательные сны, которые являются его непосредственным выражением, это естественные процессы, в отношении которых неуместна никакая произвольность и уж, конечно, никакое надувательство». Мы можем сравнивать сновидение с экраном, на который бессознательное проецирует свою внутреннюю драму. Мы видим на нем различные внутренние личности, из которых по большей части состоит наш общий характер, динамику сил, из которых состоит бессознательное. Эти невидимые силы и их деятельность приводят в действие, так сказать, заряды, проецирующиеся на экран. Они принимают форму образов, и взаимодействие этих образов и снов дает нам точное представление о внутренней динамике того, что происходит внутри нас. Для того, чтобы научиться понимать эти образы, мы должны начать с осознания того, что их не следует воспринимать буквально. Мы учимся искать установку, внутреннюю личность, внутреннее развитие или внутренний конфликт, которые облекают себя в форму и цвет данного образа, чтобы стать видимыми для нас в земле снов. Воображение и символы. Мы уже сказали, что сновидение является первым из двух великих каналов связи с бессознательным. Вторым каналом является воображение. Многие люди бывают поначалу потрясены, когда узнают, что воображение – это орган связи, применяющий высокоразвитый сложный язык символов для выражения содержания бессознательного. И тем не менее, это правда. Если мы научимся следить за воображением, то откроем, что оно представляет собой истинный поток энергии и полных смысла образов, почти постоянно хлещущий из бессознательного. Мы можем образно представить себе два канала, которые тянутся от бессознательного к осознающему разуму. Первый канал – это способность к сновидениям, второй – способность к воображению. Сновидения и воображение имеют одно общее качество – способность превращать невидимые формы бессознательного в образы, воспринимаемые осознающим разумом. Вот почему у нас иногда возникает ощущение, что сновидение – это продукт воображения, продолжающего свою работу во время нашего сна. А воображение – это мир снов, посещающий нас в часы бодрствования. В ночное время бессознательное приводит в действие заряды энергии, которые создают образы на экране спящего разума. Но и в часы бодрствования оно не прекращает функционировать. Оно излучает постоянный поток энергетических импульсов, которые находят свой путь к осознающему разуму в форме чувств, настроений и прежде всего образов, возникающих в нашем воображении. Как и в случае со сновидениями, символическое значение этих образов может быть понято только тем человеком, который хочет учиться. Проходящий через наше воображение материал принимает самые разные формы, от фривольных до праведческих. На нижней отметке шкалы находится пассивная фантазия, прихотливая греза, посещающая нас в самое неподходящее время дня и иногда надолго отвлекающая наше внимание. Такие фантазии носят чисто развлекательный или отвлекающий характер и ничего не дают осознанию. На верхней отметке шкалы находится праведческое озарение, то есть слияние активного воображения и религиозного экстаза. Активное воображение – это один из способов конструктивного использования воображения с целью приближения к бессознательному. Есть много и других способов, в том числе формы глубокой медитации. Цивилизация 20 века отличается массовым предубежденным отношением к воображению. Это отношение нашло свое отражение во фразах типа «тебе это только кажется» и «это всего лишь твои фантазии», и к реальности они отношения не имеют. На самом деле, воображение – это вовсе не выдумки. Появляющийся в воображении материал должен сначала зародиться в бессознательном. Воображение будет правильнее назвать каналом, по которому этот материал перетекает в осознающий разум. А если быть еще более точным, то воображение – это преобразователь, превращающий невидимый материал в образы, которые может воспринять осознающий разум. Корнем слова «воображение» является слово «image» – образ. Стало быть, воображение – это способность разума к созданию образов, инструмент, обладающий возможностью облекать в образную ткань существа из внутреннего мира, чтобы мы могли их увидеть. Воображение порождает символы, которые бессознательно используют для самовыражения. Многочисленные исторические и психологические факторы, развивавшиеся в течение многих столетий, привели к нашему сегодняшнему непониманию истинной сущности воображения и фантазии. Объем этой книги не позволяет перечислить все эти факторы, но поскольку предубеждения получили столь широкое распространение, я думаю, будет уместно остановиться на том, как понимали фантазию и воображение наши интеллектуальные предки, древние греки. Фантазия – это греческое слово. Изначальное значение этого слова было информирующим, то, что делает видимым. Оно произошло от глагола, означавшего «делать видимым», «открывать». Взаимосвязь не вызывает сомнений. Психологическая функция нашей способности фантазировать состоит в том, чтобы делать видимой динамику бессознательной души. Итак, греческая психология знала то, что современной аналитической психологии пришлось открывать заново. Человеческий разум наделен особым даром превращать невидимое царство в видимые формы, чтобы разум мог их увидеть и созерцать. Вот это невидимое царство мы и называем бессознательным. Платон нарек его миром идеальных форм. Для других древних оно было сферой богов, областью чистого духа. Но все они чувствовали одно – только наша способность создавать образы дает нам возможность эти образы видеть. У древних греков фантазия обозначала тот особый дар разума, который способствовал созданию поэтических, абстрактных и религиозных образов. Фантазия – это наша способность делать видимым содержание внутреннего мира посредством придания ему формы, его персонификации. Греки считали реальность внутреннего мира само собой разумеющейся и выражали ее идеальные формы или универсальные качества в образах своих богов. Для них фантазия была инструментом, посредством которого божественный мир общается с человеческим разумом. В европейской психологии, по крайней мере до начала Средневековья, способность к созданию образов называется воображением или фантазия, рассматривалась как инструмент, посредством которого можно принимать послания из духовного и чувственного миров и превращать их во внутренний образ, который можно сохранить в памяти и сделать предметом осмысления. В религии воображение было вполне законным путем к религиозному вдохновению, откровению, к экстазу. Тот факт, что информация пробралась в осознающий разум через воображение, ни в коем случае не дискредитировало эту информацию, ибо, как сказано в Оксфордском словаре английского языка, поэтическое воображение повсеместно рассматривалось как вера в реальность воображаемых вещей. Слово «фантазия» стало приобретать другой смысл – вымысел, нечто нереальное и непонятное, скорее всего, в елизаветинские времена. Появилось слово «выдумка» – нечто произвольно порожденное воображением ради чистого развлечения. К сожалению, это неверное понимание природы воображения в полном объеме унаследовала цивилизация 20 века. Если задуматься над этим вопросом хотя бы на мгновение, то станет ясно, какой глупостью является подобное принижение воображения. Поэзия, литература, живопись, скульптура, да и вообще любая художественная, философская и религиозная деятельность человека зависит от этой способности к созданию образов, называемой воображением. Если бы не эта наша способность к созданию образов, мы не смогли бы развить ни абстрактное, ни логическое мышление, ни точные науки, ни даже язык. И здесь уместно повторить уже приводившуюся выше цитату из Ноймана. «Символические образы бессознательного – это творящий источник человеческого духа во всех его проявлениях». И поскольку процесс формирования бессознательных символов является источником человеческого духа, то язык, история которого практически идентична зарождению и развитию человеческого сознания, всегда начинается как язык символов. Активное воображение. Осознанное использование способности к воображению. Активное воображение, подобно бессознательному, всегда присутствовало в человеческой жизни. Как и в случае со многими другими аспектами нашей внутренней жизни, человечество вновь обрело это утраченное искусство благодаря Юнгу. На первый взгляд, активное воображение может показаться слишком простым и наивным, чтобы его всерьез воспринимать за психологическую технику. Оно обращено к возникшему в воображении образом и диалогу с ними. А это включает в себя общение с образом. Собственно, осознающий эго-разум входит в воображение и принимает в нем участие. Зачастую под этим подразумевается обычный разговор с возникшими фигурами, но иногда это включает в себя принятие участия в действиях, приключениях или конфликтах, история которых разворачивается в воображении. Вот именно это осознанное участие в воображаемом событии превращает обычную пассивную фантазию в активное воображение. Соединение осознающего разума с бессознательным на нейтральной полосе плана воображения дает нам возможность разрушать определенные барьеры, отделяющие эго от бессознательного, установить подлинную связь между двумя уровнями души, разрешить некоторые наши невротические конфликты с бессознательным и, стало быть, больше узнать о нашей личности. Поскольку у большинства широко распространено представление о воображении как о вымысле, то многие люди, услышав о таком эксперименте, реагируют чисто автоматически, заявляя, что он не имеет никакого смысла. Они думают: «Да я просто буду разговаривать с самим собой, но если мы работаем с активным воображением, то скоро убеждаемся, что ведем диалог с подлинной внутренней частью нашего «я». Мы сходимся лицом к лицу с могучими личностями, которые живут внутри нас на уровне бессознательного и зачастую находятся в конфликте с нашими осознанными идеями и поведением. Собственно, мы вторгаемся в динамику бессознательного. Мы путешествуем в области, дорога в которую неизвестна осознающему разуму». Конечно же, это событие является чисто символическим. Образы, с которыми мы встречаемся, являются символами, и встречаемся мы с ними на символическом плане существования. Но здесь действует магический принцип. Когда мы общаемся с образами, то непосредственно общаемся с внутренней частью нашего «я», облаченной в эти образы. В этом и заключается сила символического ощущения человеческой души, когда она осознанно вторгается в него. Насыщенность этого ощущения и его воздействие на нас зачастую бывает таким же конкретным, как воздействие и насыщенность физического ощущения. Его силе изменить наши мироощущения, научить нас чему-либо на более глубоком уровне. Его сила гораздо больше в силу внешних событий, которые мы можем пережить, даже не заметив это. Когда мы общаемся с символами, мы одновременно общаемся с комплексом, архетипом, внутренним психическим существом, которое представлено этим символом. Когда образ говорит, он говорит одним из наших собственных внутренних голосов. Когда мы отвечаем ему, то невидимая внутренняя часть нашего собственного «я» слушает и запоминает. Она стоит перед нами в форме воображаемого образа. Во время активного воображения человек говорит не сам с собой, а с одним из своих «я». Именно в ходе этого обмена между эго и различными образами, поднимающимися из бессознательного и появляющимися в воображении человека, он начинает собирать отдельные части своего «я» в единое целое. Он начинает знакомиться с неизвестными ему дотоле частями своего «я». Когда люди спрашивают меня, является ли активное воображение реальностью или являются ли реальностью сны, я всегда вспоминаю Дон Кихота Ламанчского. Дон Кихот говорил, что ищет хлеб, который сделан из чего-то лучшего, чем пшеница. Он, конечно, имел в виду гостью, хлеб, поедание которого является частью христианского ритуала. Гостья делается из пшеницы, но ее составными частями является также архетип, тело Христово, и что-то лучше, чем пшеница. Выражаясь фигурально, я могу сказать, что активное воображение – реальнее реальности. Оно реально не только в том смысле, что имеет практическое и конкретное влияние на наши физические жизни, но также и потому, что связывает нас с миром сверхличностных и возвышенных сил. Оно позволяет нам принять участие в формировании общего потока основных струй энергии, которые, соединяясь в каждом из нас, образуют долговременные схемы наших жизней, наших отношений, наших убеждений. Оно воздействует на нас на гораздо более глубоком уровне реальности и воздействует в гораздо большей степени, чем любое событие местного значения из нашей повседневной жизни. По сравнению с этими мощнейшими внутренними силами и установленными ими внутри нас приоритетами, проблемы и решения повседневной жизни оказываются по большей части лишь мелкой рябью на поверхности огромной реки жизни, которая медленно и неумолимо движется к своей цели. Работа со снами и активное воображение настраивают нас на более объемное видение жизни, на видение направления движения этой реки. Они на короткое время отвлекают наше внимание от мелкой ряби и незначительных противопотоков, которые занимают нас большую часть времени. Таким образом, мы начинаем понимать, что сновидение и воображение связывают нас с уровнем существования, который не просто реален, в смысле внешней реальности, но и является более реальным, чем сама внешняя реальность. Архетипы и бессознательное. В работе со снами и в активном воображении концепция архетипов частенько напоминает о себе, а потому имеет смысл обсудить эту важную концепцию сейчас, в начале данного в этой книге материала. В результате, когда примеры архетипических образов будут возникать в нашем исследовании, мы будем лучше подготовлены к тому, чтобы понять их значение. Сейчас мы обратимся к основным идеям, содержащимся в концепции архетипов. Ниже, когда мы дойдем до примеров конкретных снов и практических мер, у нас будет возможность углубить наше понимание этого предмета. Дерзкая идея Юнга о психологических архетипах является одним из наиболее значительных его вкладов в современную мысль. Она широко применяется не только в психологии, но и оказала большое влияние на многих ученых, работающих в таких дисциплинах, как антропология, история культуры, мифология, теология, сравнительное религиоведение и литературное толкование. Это объясняется тем, что Юнг доказал присутствие архетипов в их символической форме не только в снах отдельных людей, но также и в мифологии, истории культуры, религиозных символах и обрядах и во всех продуктах человеческого воображения, каковыми являются литература и искусство. Она близка концепции Платона о существующих в божественном разуме идеальных формах, образах, которые определяют, в какой именно форме появится в свет материальный мир. Но мы обязаны Юнгу концепции психологических архетипов, характерных образов, которые изначально существуют в коллективной душе человеческой расы и вечно повторяют себя в душах индивидуальных человеческих существ, определяя основные способы нашего функционирования как психологических существ. Юнг осознал существование архетипов, когда заметил, что символы, возникающие в человеческих сновидениях, зачастую точно соответствуют образам из древних мифов, искусства, религии, из тех времен и мест, о которых сновидящий никак не мог ничего знать. Он начал догадываться, что в человеческом бессознательном существуют обладающие определенным универсальным смыслом некие первичные символы, которые могут спонтанно вырываться из бессознательного в любое время, в любом месте, без всякой культурной преемственности. В то же самое время Юнг заметил, что эти, как он их назвал, первичные образы, образуют биологическую схему, в соответствии с которой формируется основная психологическая структура человека. Мы можем считать их естественными чертежами, которые диктуют форму нашей внутренней умственной структуры, или базовыми формами, которые определяют нашу роль, ценности, поведение, творческие способности и тип восприятия, ощущения и мышления. Поскольку эти типы встроены в базовый коллективный субстрат человеческой души, они не нуждаются ни в культурной, ни во временной, ни в пространственной преемственности. Они спонтанно в любое время и в любом месте поднимаются из бессознательного и возникают в снах, видениях, воображении любого индивидуума. И поскольку они являются универсальными, принадлежащими всему человечеству образами, их символизм вызывает одинаковые чувства, поднимает одинаковые вопросы и порождает одинаковое поведение, где бы они ни возникли и не вторглись в жизнь индивидуума или целой цивилизации. У Юнга мы читаем. Термин «архетип» употреблял еще Филон Иудейский, говоря о боге-образе в человеке. Этот же термин можно найти и у Иринея, который писал: «Творец мира не создавал вещей сам по себе, он копировал их с архетипов, находящихся вне его». Архетип – это объединяющий парафраз платоновской идеал формы. В нашем случае этот термин очень уместен, потому что он говорит нам, что мы имеем дело с архаическим, или, я бы сказал, первичными типами, то есть с универсальными образами, которые существуют с самого начала времен. Корневое слово «архе» по-гречески означает «первый», а «тип» означает впечатление, отпечаток или схему. Стало быть, психологические архетипы являются присущими, первыми образами, сложившимися в базовый чертеж основных динамических компонентов человеческой личности. Если мы приглядимся к этим типам, то найдем, что именно их комбинация сделала человеческие существа отличными от других существ. Будучи членами человеческой расы, мы унаследовали их от рождения. Не все образы, которые приходят к нам в наших снах, являются архетипами. Для начала нам следует заметить, что бессознательное состоит из энергии и слагает себя в различные энергетические системы, или то, что мы можем назвать формами энергии. Этими формами энергии могут быть чувства, оценки, системы ценностей или целые личности, живущие внутри нас. Вообще-то, внутри любого из нас, на уровне бессознательного, сосуществует много разных личностей. Вот эти внутренние личности являются персонажами наших снов. Среди тех форм энергии, которые в виде образов являются нам в наших снах, есть и архетипы. Но гораздо большее их количество архетипами не является и не соответствует универсальным схемам. Это просто личные энергетические системы сновидящего. Многие люди, впервые услышав об архетипах и ужасных символах, в которых они проявляются, попадают в затруднительное положение. Они могут подумать, что каждый образ из их снов является собой архетип. У них может сложиться впечатление, что где-то имеется полный список всех архетипов, и смысл любого возникшего во сне символа можно понять, отыскав в этом списке наиболее подходящий архетип и совместив его с данным символом. Обе точки зрения неверны. Количество архетипов, вероятно, не поддается исчислению, и точно так же не поддается исчислению количество свойств и характерных схем, повсеместно присутствующих в человеческом сообществе. Определение архетипа заключается в ощущении принадлежности ко всемирной человеческой энергетической системе, видение могучего символа, возникающего из глубины нашей коллективной человеческой природы. Оно не заключается в чтении составленного кем-то списка типов. В этой области мы не только имеем право, мы просто обязаны привести в действие наше творческое воображение. Мы свободны давать архетипам те названия, которые имеют значение для нас как личностей. Ниже мы еще поговорим об этом. Несколько примеров должны помочь получить более ясное представление о том, каким образом мы сталкиваемся с архетипами. С самого начала истории во всех цивилизациях и религиях идея души возникала непроизвольно. Человек всегда интуитивно догадывался о существовании внутри него невидимого, но деятельного существа. В поэтических и религиозных аллегориях мужчины часто говорили о душе как о женском начале. Иногда душа представлялась как внутренняя женщина, вступившая в брак с Христом или имеющая возможность общаться с Богом. Иногда мужчины представляли себе женщину-музу, вдохновлявшую их на создание поэтических, литературных, живописных, музыкальных и скульптурных произведений, или же дарящую им необычайную восприимчивость. Женщины же, наоборот, часто представляли себе душу как мужское начало, дающее мудрость и силу. Юнг обнаружил, что у души, о которой говорит религия, есть психологический двойник, специфическая и объективная часть внутренней души, действующая подобно душе религии и поэзии, и выполняющая все вышеперечисленные функции. В мужских снах душа появляется в образе женщины, у женских, как правило, в образе мужчины. Чтобы провести границу между этим объективным психологическим существом и религиозным представлением о нем, Юнг назвал женскую фигуру из мужских снов «анима», а мужскую фигуру из женских снов «анимус». На латыни эти слова означают, соответственно, «душа» и «дух». В последующих главах мы приведем несколько примеров появления анимы и анимуса в снах и воображении. Суть в том, что основной характерной чертой архетипа является его универсальность, его способность к созданию структур или форм энергии, существующих повсеместно в психологических структурах всех мужчин и женщин. В этом и заключается суть души, как объективного существа, так и универсального символа. Она является частью нашего человеческого наследия, частью того, что делает нас людьми. Душа не только существует во всех людях, как внутренняя реальность, но она и порождает универсальный набор символов, различных образов души и духа, посредством которых она себя и проявляет. Поэтому в снах большинства мужчин, а также в созданных ими мифах, легендах, религиях и произведениях искусства, мы находим один и тот же набор символов. То же самое можно сказать и о женском универсальном символизме духа. Если архетип можно легко определить как внутреннюю структуру, то в случае с анима или анимус их можно определить как признаваемое всеми людьми универсальное качество или свойственный всем людям образ ощущения и поведения. Например, женщине может присниться встреча с Богом или богиней любви. Любовь – это архетип, это изначально свойственная человеку тенденция, часть изначальной схемы нашего человеческого образа ощущения, налаживания связей и действия в отношении других людей. Она присутствует в каждой личности, в каждой цивилизации. Она настолько универсальна, что об этом даже и не нужно говорить. Женщина, которой снится этот архетип, пронизана не только одним желанием любить. Как и всем нам, ей свойственна и ненависть, и злоба, скрытые где-то в ее полной личности. Но в своем сне она встречается с образом, представляющим архетип любви. Любви, как всемирные надличностные силы, вырывающиеся из первичной души нашего вида. Присутствие этого образа, если только женщина сможет увидеть, что он представляет собой универсальную всемирную энергию любви, которая испытывает ее и воздействует на нее, она сможет лучше понять свои чувства, эмоции и поведение. Выше мы говорили о том, что в человеческом бессознательном существует бесчисленное количество архетипов. Чтобы понять, действительно ли в нашем сне является архетип, мы должны почувствовать, не таится ли за данным образом какой-нибудь универсальный человеческий инстинкт или схема поведения, или же узнать в этом символе один из тех первичных образов, которые обозначают вечные и вездесущие человеческие качества. Нам не нужно знать, какие из этих образов были официально утверждены Юнгом в качестве архетипов. Нам не нужно знать, какие названия дали этим образом юнгианцы, хотя это было бы не бесполезно. Названия архетипам юнгианцы подбирают, как правило, из мифов и древних религий, потому что именно там эти образы впервые появились, причем зачастую в наиболее яркой и легко запоминающейся форме. Например, архетип героического путешествия, в ходе которого судьба подвергает человека всевозможным испытаниям, часто называют Одиссеей, ибо самым ярким образом подобного путешествия является путешествие Одиссея. Но все такого рода названия являются до определенной степени произвольными. Мы все свободны использовать наш здравый смысл, наши чувства и наше воображение, чтобы решить, имеем ли мы дело с архетипом. Мы свободны называть эти образы так, как нам это кажется наиболее уместным. Много лет тому назад молодой выпускник университета пришел ко мне, чтобы поработать над своими снами, и в его снах начала постоянно появляться мужская фигура. Студент непроизвольно придумал свое собственное название этому дружелюбному спутнику, являвшему собой универсальный характер. Он назвал его соплеменником. Сновидящий и его соплеменник принадлежали к древнему европейскому племени викингов. В некоторых снах они выступали в роли воинов и сражались бок о бок. В других снах они выступали в роли врачевателей. В одном из снов они повстречали прекрасную таинственную женщину в белом одеянии, которая стала подругой жизни сновидящего. Вместе они прошли через все испытания и открытия, встречающиеся на пути молодого мужчины. Дружба сновидящего с его внутренней фигурой была настолько тесной и казалась настолько реальной, что он чувствовал себя одиноким, если эта фигура несколько ночей подряд не являлась ему во снах. Нет никаких сомнений в том, что соплеменник является архетипом и соответствует архетипу соплеменницы в женских структурах. Юношам и девушкам часто снятся такие фигуры одного с ними возраста и пола, верно и бескорыстно помогающие им преодолевать воздвигаемые жизнью препятствия. И этот образ соответствует объективной реальности, потому что энергетическая система действительно живет внутри личности. Ее сила и сознание принимают участие в развитии человека, так, как о том повествует образ. У женщины соплеменница является архетипом женского сознания, который усиливает ее ощущение себя как женщины и укрепляет ее личность, когда она достигает зрелого возраста. Я привел этот пример для того, чтобы подчеркнуть, что вы имеете право сами давать оценку и сами выбирать название. Ни в каком словаре символов или стандартном списке архетипов вы не найдете слово «соплеменник». Тем не менее, сновидящий увидел этот символ в своем сне, признал в нем универсальный для человеческой жизни образ и подобрал ему название, пришедшее из седой древности. Ваши возможности в этом смысле ничем не отличаются от его возможностей. Может быть, вам легче будет понять, каким образом личности из наших снов соответствуют великим силам человеческой природы, если вы сравните архетипы с древнегреческой концепцией богов. Греки представляли богов как силы, взаимодействующие с жизнью индивидуального человека. Эти силы присутствовали в жизни каждого человека, и в то же самое время были всемирны, вечны и существовали вне пределов конкретной жизни или конкретного времени. Этих богов можно было вполне назвать энергетическими полями, воздействующими на человеческую расу. И, в то же время, их образы представляют собой интегрированные личности, которые подобны персонажам из наших снов, облаченным в ауру великой силы и соответствующие какому-либо великому типу человека. По этой причине Юнг и сказал, что герои и боги греческого пантеона были на самом деле символами, которые можно с абсолютной уверенностью приравнять к архетипам. Эти образы выражали универсальные первичные типы, из которых состоит человеческая личность. Строго говоря, архетипы являются не силами, а скорее присущими образами, которые придают типичную форму силам, находящимся внутри нас. Тем не менее, когда мы сталкиваемся с образами архетипов, мы всегда чувствуем силу, которая была трансформирована в этот образ. Мы чувствуем, что мы получили доступ не только к символическому типу, но также к огромному резервуару сверхчеловеческой силы, находящейся в коллективном бессознательном человечестве. Мы можем чувствовать архетип как заряд энергии. Возникает такое ощущение, будто он находится вне нас, словно он является чем-то, с чем должен взаимодействовать осознающий разум. Когда мы видим архетипы за работой, как силы, которые движут нами и влияют на нас, мы начинаем понимать, почему греки и другие древние народы воспринимали их как сверхъестественные силы. Поскольку сформированные архетипами энергетические системы надличностны, универсальны, соответствуют вневременной и изначальной реальности, в наших снах мы воспринимаем архетипы как богов. Мы воспринимаем их как великие силы. Они то помогают, то угрожают нам, то укрепляют, то подавляют нас, то освобождают, то закабаляют нас, что зависит от того, на каком этапе эволюции мы находимся и что с нами происходит. Мы ощущаем их как великие сверхъестественные вечные энергии, которые мы не в состоянии контролировать, несмотря на то, что они являются частью нашей жизни и природы. Как и в большинстве других психологических концепций, в идее архетипов есть много такого, что связано с обычной повседневной жизнью. В нашей повседневной жизни мы ощущаем работу архетипов, хотя и не отдаем себе отчета, что это именно их работа. Например, если мы знаем женщину, которая боролась, когда у нее не было никаких шансов на победу, и проявила при этом сверхчеловеческую храбрость, мы говорим: «Она героиня, она вела себя героически». Даже не думая об этом, мы признаем, что в этой женщине живет архетип героини, составляющий часть ее характера, и что она живет в соответствии с этим универсальным типом, который мы инстинктивно знаем. О другом нашем знакомом мы можем сказать, что он ведет себя как скряга. Мы имеем в виду, что архетип циничного жадины – еще один тип или схема личности, существование которых мы все признаем, проявляется в мироощущении и поведении этого человека. Архетип героя или героини живет в каждом из нас, точно так же, как и архетип жадины. Именно поэтому мы моментально узнаем их в других людях. У некоторых людей определенный архетип выражен особенно ярко, что называется «все на лице написано». У других людей архетипы являются потенциальными возможностями, пребывающими в бессознательном. Например, героический архетип может подняться на поверхность данной конкретной личности только тогда, когда того требует какая-нибудь критическая ситуация, или когда данную личность вдохновляет любовь или преданность. Никто из нас не является чем-то одним. Мы не одностороннее создание. Мы – замысловатые комбинации бесконечного количества архетипов. Каждый из нас отчасти герой и отчасти трус, отчасти взрослый и отчасти ребенок, отчасти святой и отчасти преступник. Научившись определять эти живущие в нас великие архетипические символы, Научившись чтить их как естественные человеческие черты, научившись конструктивно использовать энергию каждого из них, мы превратим внутреннюю работу в великую Одиссею Духа. Бессознательное часто представляет архетипы в божественном, царственном, магическом или мифическом образе. Если в вашем сне появляется архетип универсальной героини, он может принять облик какой-нибудь легендарной личности, типа Жанны де Арк. На ней могут быть сверкающие доспехи и в руках магический меч. В общем, будет какой-то символ, говорящий о высоком происхождении и власти. Даже если специфическое, внушающее благоговение, божественное или волшебное существо не присутствует во сне, у сновидящего может возникнуть ощущение, что он смотрит на прототипический образ универсального типа, качества или происшествия. Мать матерей, отец время, война Армагеддон, любовь, которая включает в себя весь любовный опыт человечества. Конфликт и единение. Credo in Unum. Перевод «Верую в единого». Ввиду того, что внутренняя работа является диалогом между сознающим и бессознательным элементами, она всегда приводит к целому спектру конфликтов. Внутренних конфликтов из-за ценностей, желаний, убеждений, образа жизни, нравственности, верности. Разумеется, конфликты существуют в любом случае, вне зависимости от того, признаем мы их наличие или нет. Но наша работа со снами заставляет нас признать их существование. А активное воображение больше, чем какая-либо другая форма внутренней работы, обнажает эти конфликты. Каким образом мы можем вынести обострение этих конфликтов? В большинстве своем люди вообще закрывают глаза на наличие внутреннего конфликта. Они создают некий вид искусственного единства с жизнью, цепляясь за предубеждения своего эго и подавляя голос бессознательного. Как правило, мы не желаем слышать, что другая часть нашего существа имеет иные ценности или иные потребности. Мы уже говорили о плюрализме нашей внутренней структуры. Мы знаем, что хотя личность – это слово в единственном числе, на самом деле оно представляет собой множество существ. Внутри тела каждого из нас сосуществует великое множество личностей, составляющих одну полную душу. Мы также знаем и то, что человеческий разум воспринимает мир как дуальность. Мы разделяем мир и самих себя на тьму и свет, добро и зло, и мы вечно стоим перед выбором, принимая то одну сторону, то другую, и очень редко рискуем взять на себя огромную ответственность свести все в единое целое. Возможно, именно эта склонность человека воспринимать все только в категориях добра и зла является самым большим препятствием на пути признания и использования наших разнообразных внутренних личностей. Мы не понимаем того, что наши понятия о добре и зле, как правило, произвольны и субъективны. По большей части, эти понятия нам достаются в наследство от нашей семьи, цивилизации и нашего детства, и мы никогда не подвергаем их сомнению. Если нам хватает смелости признать наличие у нас инстинктов и энергетических систем, которых мы стыдимся, то мы почти всегда обнаруживаем, что они имеют и положительную сторону, и что они просто являются частями нашего общего человеческого характера. Как и все остальное наше внутреннее содержание, их следует признать, уважать и использовать на соответствующем и конструктивном уровне. Требуется мужество, чтобы обратиться к плохой стороне нашей личности, признать ее неотъемлемой частью нашего существа, предположить, что она может играть конструктивную роль в нашей жизни. Требуется мужество, чтобы признать фрагментацию наших желаний и устремлений. Одна сторона нашей личности говорит «да», а другая – яростная «нет». Одна сторона моей души выступает за прочные связи, степенность и стабильность. В другой стороне хочется крестовых походов, головокружительных приключений в экзотических странах, путешествий на край света и жизни в цыганском таборе. А еще одна личность желает построить империю и консолидировать все мои энергетические системы. Иногда эти конфликты кажутся непримиримыми, и мы разрываемся между нашими желаниями, нашими обязательствами и нашим долгом. В таком случае, каким же образом мы в ходе нашей внутренней работы можем добраться до бессознательного и погрузиться в эту фрагментацию и дуальность? Нам может не хватить смелости признать эту глубочайшую разделенность нашей личности, если мы инстинктивно не почувствуем, что конфликты должны быть в конце концов разрешены, сражающиеся стороны примирены, а фрагментация откроет нам более глубокую реальность, базовое фундаментальное единство и смысл жизни. Хорошей отправной точкой для понимания внутренней работы, хотя это может показаться нам странным, является кредо, никейский символ веры, credo in unum deum, я верую в единого Бога. Миллионы людей еженедельно на разных языках повторяют это утверждение. Конечно же, большинство из нас никогда не задумывалось над его смыслом, оно стало еще одной бездумно повторяемой фразой. Что бы вы ни думали о кредо как о религиозном заявлении в его буквальном смысле, вы также должны задуматься над тем, что оно значит на психологическом уровне. Это утверждение гласит, что существует только один субъект, один источник, одно начало и одно единство, из которого проистекает все многообразие нашей жизни, и в которое оно и возвращается. Поскольку мы чувствуем этот принцип, мы знаем, что с какими бы конфликтами нам не пришлось иметь дело, в каких запутанных ситуациях нам не пришлось оказаться, все они являются ветвями одного и того же дерева. Без этой убежденности мы беспомощны. В этом случае серьезная работа со снами и применение активного воображения представляются совершенно невозможными. Сама по себе многочисленность наших внутренних «я» подавит нас. Но кредо учит нас, что все эти «я», все эти энергии исходят из одного неделимого источника, и если идти по их следам в обратном направлении, то можно прийти к этому единому. Одним из способов этого поиска является смелое, посредством внутренней работы, вхождение в плюрализм, в дуальность. Кого из нас в течение многих лет не изводила эта дуальность жизни? Мужское и женское начало, долг и желание, добро и зло, веление сердца и веление разума. Мы можем до бесконечности перечислять противоположности, которые выражают инь и ян нашей жизни. Поскольку мы будем и далее использовать термин инь и ян, имеет смысл разъяснить, что они значат. В древнекитайских психологии и философии эти слова обозначали изначально непроизвольное разделение мира на противоположности – свет и тьму, тепло и холод мужчин и женщин. Древние мудрецы учили, что понять полную реальность можно только тогда, когда существует равновесие между противоположностями. Ян обозначал мужское начало – движение, активность, жесткость, тепло, сухость и свет. Инь обозначал женское начало – покой, восприимчивость, мягкость, холод и тьму. В юнгианской психологии мы используем эти термины для обозначения общего человеческого и психологического ощущения дуальности. Содержащиеся внутри нас установки всегда и противоречат друг другу и дополняют друг друга. Одна часть нашего существа – за, а другая – против. Одна часть нашего существа хочет идти вперед, а другая хочет сидеть тихо, подождать развития событий. Одна установка дана мужским началом, другая – женским. «Мудрость», – говорили древние мудрецы, – это умение полностью подчиняться инь, когда наступает его время, и также полностью подчиняться ян, когда оно приходит на смену инь. Вне зависимости от характера проблемы, равновесие устанавливается только тогда, когда должное воздается обеим сторонам. Но без этой дуальности, этого разделения космоса, человеческая жизнь не смогла бы существовать в том виде, в котором мы ее знаем. Это цена, которую следует платить за наше воплощение в форме наделенных сознанием существ, которые неизбежно научатся делить мир и видеть себя как нечто отличное от него. Путь к сознанию начинается тогда, когда мы узнаем, как можно разрушить первичное единство нашего изначального бессознательного. Подобно Адаму в райском саду, мы овладеваем способностью видеть себя в стороне от мира и окружающих нас людей. Мы овладеваем способностью делить мир на категории, классифицировать его. Мы начинаем разделять на противоположности не только внешние феномены, но и наши характерные черты. Вот это хорошо, а вот это плохо. Это нас пугает, а это нас успокаивает. Вот это нас поддерживает, а вот это нас унижает. Так мы достигаем самосознания, ощущения себя как личности, не принадлежащей стаду, эго, не принадлежащего к коллективному бессознательному. Но за это сознание приходится платить очень высокую цену фрагментацией, на первый взгляд непримиримое противоречие с самим собой, ощущение того, что Вселенная распалась, а смысла в жизни нет. Нашего сознания хватает на то, чтобы терзаться противоречием жизни, и в то же время оно не настолько развито, чтобы мы могли осознать базовое единство жизни. И все же, идя именно по этой тропе, природа осознала свое собственное существование, она породила единственного свидетеля своего существования – человеческое сознание. В сборнике сочинений Юнга можно найти такие строчки. Вы можете спросить, а какого черта человек должен был лезть из кожи, чтобы достичь высшего уровня сознания? Поистине, это главный вопрос, и ответить на него нелегко. Вместо ответа я могу предложить только свою веру. Я верю, что по прошествии тысяч и миллионов лет кто-то должен был осознать, что этот чудесный мир океанов и гор, солнц и лун, галактик и облачностей, растений и животных действительно существует. Как-то раз, будучи в Восточной Африке, я забрался на небольшую горку и наблюдал оттуда, как на равнине в беззвучном спокойствии огромные стада диких животных паслись так же, как они это делали с незапамятных времен, которых коснулось только легкое дыхание первобытного мира. Тогда я почувствовал себя первым человеком, первым существом, которое осознало это. Весь мир вокруг меня находился в своем первобытном состоянии, он не знал, что он существует. И тогда, в тот самый момент, когда я осознал этот мир, он стал существовать. Если бы этот момент не наступил, этого бы никогда не произошло. Вся природа стремилась к этому и добилась своего в человеке. Мир увеличивается ровно настолько, насколько мы продвигаемся вперед по пути осознания. Да, мы отделились. Да, мы создали этот мир тем, что осознали свою индивидуальность в нем. Но наша задача еще не выполнена. Каждому из нас интуиция подсказывает. У каждого из нас есть скрытая убежденность в том, что все это в конце концов сложится в общий замысел. У человеческих существ есть универсальное чувство единства жизни, и мы можем осознанно прийти к пониманию этого. Насколько я смог понять, именно это осознание первичного и сущего единства человеческой души большинство религий и философий называют просветлением. Внутренняя работа открывает нам одну из наиболее важных троп, ведущих к единому «я». Многие люди верят, что не могут достичь единства, двигаясь в обратном направлении, избегая конфликтов, притворяясь, что конфликтов не существует. Внутренняя работа на практике доказывает нам, что мы можем справиться с конфликтом, справиться с дуальностью, можем смело войти в самую гущу ссорящихся голосов и пробраться сквозь них к единству, которое они, собственно, и выражают. Мы не можем двигаться в обратном направлении, мы не можем отступать, мы не можем отыскать наше первичное ощущение единства, отменив наше сознание и вернувшись к животному бессознательному. Наша эволюция пошла по другому пути, и этот путь заложен в нашу личность так же прочно, как и в структуру наших физических тел. Наш путь ведет прямо вперед, не в обход дуальности, а через нее, к осознанию базового единства. Наша задача состоит в том, чтобы отыскать фундаментальное единство и смысл жизни, не принося в жертву наше осознание плюрализма, наше ощущение самих себя как отдельных индивидуальных существ. Именно потому, что космос разделен на небо и землю, а небо и земля ведут диалог между собой, Вселенная породила Христа, Будду, Магомета и пророков. Каждый из них несет в себе архетип единого «я» и послание, гласящее, что множество – это в сущности единица. Именно потому, что в нашей жизни имеет место конфликт, и наша воля не избегает его, а превращает в конструктивный диалог, мы растем в направлении сознания. Честно говоря, это наш жребий – жить в дуальности и парадоксе. Жизнь состоит из диалога парадоксальных элементов. Как это ни странно, но этот диалог является также и самой верной дорогой к единству. Наши сны – это его сцена, его мастерская и его поле боя, а активное воображение – это его великолепный язык.